Едва наступало время еды, они начинали отчаянно волноваться и запускали зубы во все, что могло хоть отдаленно показаться съедобным. Так что тут приходилось смотреть в оба, а не то они все руки искусают. Каждый здравомыслящий зверь ждет, когда миску с едой поставят ему в клетку. Эти же прыгали в отворенную дверцу навстречу миске, выбивали ее у меня из рук и всей кучей валились на пол, отчаянно визжа от ярости и разочарования. Под конец мне надоело смотреть, как эти рыжие ракеты вылетают из клетки всякий раз, едва я собираюсь их кормить, и я придумал новый план. Во время кормежки мы подходили к клетке вдвоем, и бандиты мгновенно кидались на прутья с громким визгом. Глаза у них просто вылезали из орбит от волнения. Тогда один из нас делал вид, что открывает дверцу спальни. И бандиты, уверенные, что пищу кладут туда, кидались в спальню, причем все отчаянно дрались, и каждый старался прорваться туда первым. Пока они наперебой протискивались в спальню, у нас было на все про все ровно 2 секунды, они мигом обнаруживали обман, и за это время надо было успеть открыть дверцу клетки, поставить туда еду, вытащить руку и запереть дверцу. Если я проделывал это недостаточно быстро или каким-либо неосторожным движением что-нибудь задевал и случайным звуком привлекал их внимание, бандиты вываливались из спальни с визгом и писком, переворачивали миску и начинали кусать без разбора все подряд, и еду, и мою руку. Все это порядком действовало на нервы. Примерно в то же время нам принесли еще пару детенышей, прелестных и очень своеобразных. Это были поросята кистеухой свиньи, и так же, как кузиманзы, они совсем не походили на своих родителей. Взрослая кистеухая свинья, пожалуй, самый привлекательный и, несомненно, самый красочный по расцветке представитель семейства свиней. Щетина у нее яркая, ржаво-оранжевая, а вокруг пятачка темные, почти шоколадные крапинки. Большие уши оканчиваются необыкновенными, острыми, точно карандаши, пучками белейших волосков, а на спине торчком стоит такая же белая грива. Два малыша, как и все поросята, были полосатые, основной цвет темно-коричневый, почти черный, а от пятачка к хвосту тянутся широкие полосы ярко-желтой, как горчица, щетины. Такая расцветка делала их похожими скорее на толстых ос, чем на поросят. Поросенок-самец прибыл первым. Он сиротливо сидел в корзинке, которую принес на голове темнокожий охотник. Поросенок явно нуждался в хорошей порции теплого молока. И я, как только расплатился за него с охотником, поскорее приготовил бутылочку и посадил малыша к себе на колени. Поросенок был величиной с китайского мопса и, как я очень скоро убедился, обладал приострыми копытцами и клыками. Он никогда еще не видал бутылочки с молоком и сразу же отнесся к ней весьма подозрительно. Когда я поднял его к себе на колени и попробовал засунуть соску ему в рот, он стал легаться и визжать, разорвал мне копытцами брюки и старался вонзить в меня крохотные клыки. Не прошло и 5 минут, как у нас обоих был такой вид, точно мы приняли молочную ванну. Но ни одной капли молока так и не попало поросенку в рот. Под конец мне пришлось зажать его между колен, одной рукой раскрыть ему рот, а другой сунуть туда соску.